Канал World Business Channel «Этикет» с Александром Добровинским. Правила этикета между бизнес-партнерами. Мало кто задумывается, как вести себя со своим партнером. Или с деловым человеком, с которым тебя свела судьба. Ну, начнем сначала. Вы поздоровались, и тебе надо протянуть визитную карточку. Визитная карточка существует для того, чтобы посмотреть и запомнить, как зовут человека, который сидит напротив тебя. Хотя визитная карточка на самом деле может сказать намного больше, чем номер телефона, который на ней записан. Вы знаете, что у визитных карточек есть цвет, там написано имя, отчество и фамилия человека, и она как-то оформлена. Поэтому первые впечатления, которые о вас создадут, исходя из визитной карточки. Правило этикета заключается в том, что если вам протянули визитную карточку, возьмите, поблагодарите и отдайте свою. Я обычно кладу визитную карточку человека, с которым разговариваю, перед собой на столе. Ну, во-первых, в нужный момент я всегда могу взглянуть и вспомнить, как его зовут, если его имя выскочило у меня из головы. Я ее не прячу в кошелек, не засовываю в карман, а держу перед собой. Мне кажется, что это правило хорошего тона. Я наблюдаю и за человеком, и за визитной карточкой, которая лежит у меня. Я ее не положил в деньги, я ее не спрятал в карман. Она не исчезла из поля зрения человека. Это часть его образа, и она должна быть передо мной. Когда вы беседуете со своим бизнес-партнером, можно и даже нужно посмотреть внимательно, как он себя чувствует. Если он стесняется снять пиджак, а в комнате жарко, сделайте это первым и предложите ему. Он будет вам только благодарен. Вы же только что познакомились, и ему немножко непонятно, как себя вести. Как сложатся ваши отношения, никто не знает. Но попробуйте расположить его к себе. Правила этикета говорят о том, что первым пиджак должны снять вы, если он к вам пришел. Сделайте ему такое одолжение и скажите: «Вы знаете, здесь немножко жарко. Давайте скинем пиджаки, нам так будет легче». Я никогда не смотрю на часы во время разговора. Или если мне очень нужно посмотреть на часы, я делаю как-то это незаметно. Потому что во время переговоров, во время беседы с вашим деловым партнером смотреть на часы, особенно когда он говорит, совсем неприлично. Если у вас хорошее зрение, а вам нужно узнать, который час, вы можете взглянуть на его часы, и вы сразу поймете, сколько еще минут у вас в запасе. Но, повторяю, дергать свое запястье, чтобы узнать, как долго говорит этот человек, а может быть, он говорит действительно слишком долго для вас, совсем некрасиво. Это правило этикета. Узнайте заранее, какие напитки предпочитает ваш партнер на деловых переговорах. Оставите ли вы это за собой или за приемной – вторично. Я обычно спрашиваю человека, который приходит ко мне, хочет ли он чай, чашку кофе или стаканчик водички. Услугу, которую окажете вы ему этим лично, не заключается в том, что вы пойдете за этой водой, но попросите кого-нибудь ее принести. Однако вопрос, который зададите вы, будет правильный, даже если до этого ваш секретарь или ваш помощник этим интересовался. Я обычно в начале нашей беседы, где бы это ни происходило, прошу разрешения или оставить мобильный телефон на столе, или предлагаю его вообще убрать. Слишком раздражает звонки и смски, которые приходят во время нашей беседы. Я понимаю, что это очень трудно, но представьте себе, что если у вас есть только 10 минут для того, чтобы побеседовать с вашим партнером, а в это время вам позвонит ваша любимая, ваши дети, не говоря уже о ваших подчиненных, которые что-то срочно хотят узнать. От того, что вы с ними поговорите через 10 минут, ничего плохого не будет. Но правила этикета говорят о том, что лучше все-таки телефон отодвинуть в сторону. Когда вы разговариваете с вашим бизнес-партнером, вы разговариваете, конечно, о делах. Но не забудьте, что этот бизнес-партнер тоже человек. Он что-то ест, одевается, куда-то ходит, и у него есть своя семья. Поинтересуйтесь, как он живет. Хотя бы немножко это даст возможность наладить с ним контакт и завязать какие-то дружеские отношения. Правила этикета не позволяют глубоко входить в вопросы, а как ваша жена, какой размер лифчика она носит, с кем она встречается, занимаетесь ли вы спортом, вы стали очень толстой. Не надо. Лучше делать комплименты и оставлять дистанцию. Какими близкими партнерами вы ни стали, все равно у него есть своя личная жизнь. И входить в нее вашими грязными сапогами, даже если они хорошо начищены, не стоит. По правилам этикета следует следить за собой и за своими жестами. Вы же знаете, что наши жесты говорят о нас намного больше, чем мы сами. Однако посмотрите за своим партнером, какие жесты он делает. И если они вам не нравятся, а вы вдвоем идете куда-то на переговоры или еще на какую-то деловую встречу, мягко объясните ему, что вы его любите, и его жесты, которые он показывает, так и эдак, вы просто жить без них не можете. Но там их могут не понять. Так же, как могут не понять его речь, которая может быть извилистая, цветная или со словами, которые не всегда употребляете. Сделайте вашему партнеру приятное. Скажите, что вы очень любите, как он выражается и как он говорит. Но еще раз, вы не знаете культуру тех людей, куда вы идете. Разговаривая с вашим партнером, учтите, что это ваш партнер, что вы с ним находитесь в близких отношениях, что вы не должны его ранить, но вместе с тем, обращаясь к нему, имеете право что-то попросить. Просто попросить можно по-разному. Можно обидеть и потребовать, а можно объяснить и быть услышанным. Канал World Business Channel. Этикет с Александром Добровинским.